Обрадованный, что со мной, с сестрицей, бабушкой и тетушкой стали ласковы, и уверенный, что все нас любят, я сам сделался очень ласков со всеми, особенно с бабушкой. Я скоро предложил всему обществу послушать моего чтения из «Россиады» и трагедии Сумарокова. Меня слушали с любопытством и хвалили, и говорили, что я умник, грамотей и чтец. Через несколько дней страх мой совершенно прошел. Я стал ходить по всему дому, провожаемый иногда Евсеичем. Один раз, как-то без него, я заглянул даже в дедушкину комнату, она была пуста, все вещи куда-то вынесли, стояла только в углу его скамеечка и кровать с веревочным переплетом, посредине которого лежал тонкий лубок, покрытый войлоком, а на войлоке спали поочередно которые-нибудь из чтецов псалтыря. Чтецов было двое, дряхлый старик Яким Моисеич и очень молодой рыжий парень Василий. Они переменялись, читая день и ночь. Когда я вошел в первый раз в эту печальную комнату, читал Моисеич, медленно и гнуся, плохо разбирая и в очки церковную печать. В углу стоял высокий столик, накрытый белой салфеткой, с большим образом, перед которым теплилась желтая восковая свечка. Яким иногда крестился, а иногда и кланялся. Я стоял долго и тихо, испытывая чувство грустного умиления. Вдруг мне захотелось самому почитать псалтырь по дедушке. Я еще в Уфе выучился читать церковную печать. Я попросил об этом Якима, и он согласился. Заставив меня наперед помолиться Богу, Моисеич подставил мне низенькую дедушкину скамеечку, и я, стоя, принялся читать. Какое-то волнение стесняло мою грудь, я слышал биение моего сердца, и звонкий голос мой дрожал, но я скоро оправился и почувствовал неизъяснимое удовольствие. Я читал довольно долго, как вдруг голос Евсеича, который, вошедший за мной, уж давно стоял и слушал, прервал меня. — Не будет ли, соколик, — сказал он, — а читать гораст. Я оглянулся. Моисеич заснул, прислонясь к окушку. Мы разбудили его, и он, благословясь, принялся за чтение. Я помолился перед образом, посмотрел на дедушкину кровать, на которой спал рыжий Васька, вспомнил все прошедшее и грустно вышел из комнаты. Пришел и девятый день, день поминовения по усопшим дедушке. Накануне все, кроме отца и матери, даже двоюродные сестры, уехали ночевать в Неклюдово. В девятый же день и отец с матерью, рано поутру, чтоб поспеть к обедне, уехали туда же. В целом доме оставались одни мы с сестрицей. Евсеич со мной не расставался, и я упросил его пойти в комнату дедушки, чтобы еще раз почитать по нем псалтырь. В горнице также читал Моисеич, и также спал рыжий Васька. Хотя я начал читать не без волнения, но голос мой уже не дрожал, и я читал еще с большим внутренним удовольствием, чем в первый раз. «Долго и терпеливо», — слушал Евсеич, наконец также сказал, — «не будет ли, соколик, чай ножки устали?» Моисеич опять дремал, прислонясь к окошку. Я опять помолился Богу и даже поклонился в землю, опять с грустью посмотрел на дедушкину кровать, и мы вышли. Дедушкиной горницы в этом виде я уже больше не видал. Выходя из комнаты, Евсеич сказал мне, «Вот это хорошо вышло! В Неклюдове служили по дедушке панихиду на его могилке, а ты, соколик, читал по нем псалтырь в его горнице». И я чувствовал необыкновенное удовольствие, смешанное с какой-то даже гордостью. К обеду, о котором, как я заметил, заранее хлопотали тетушки, все воротились из Неклюдова. Даже приехали бабушкины племянницы со старшими детьми. Еще до приезда хозяев и гостей был накрыт большой стол в зале. Мать воротилась очень утомленная и расстроенная, отец с красными глазами от слез, а прочие показались мне довольно спокойными. Как приехали, так сейчас же сели за обед. Кушаний было множество, и все такие жирные, что мать нам с сестрицей почти ничего есть не позволяла. В конце обеда явились груды блинов, их кушали со слезами и даже с рыданиями, хотя перед блинами все были спокойны и громко говорили. Мать ничего не ела.